Глава 5. Они ушли далеко от зимы. Даже под вечер и даже в горах было тепло. Мартин скинул куртку и остался в рубашке. Кадрах распустил завязки своей одежды, Диди сбросил плащ и остался в набедренной повязке. Вокзал располагался на каменистом плато перед долиной Бога. Маленький городок, в котором вряд ли жили более 5-6 тысяч диодао, жался к железной дороге. Среди обычных куполов Мартин заметил здание иной архитектуры, и в груди сразу потеплело. Здесь жили многие расы, в том числе и люди. Все-таки это было уникальное место. «Здесь есть геддеры», — сказал Кадрах. Ему в голову пришла та же самая мысль. «Я полагаю, что будет разумно, если мы разделимся. Я попрошу совета у своих, Мартин у людей. А ты, Диди, отправляйся к теологам Диодао». «Это хорошая мысль», — согласился Диди. «Видите вход в долину?» Вход они видели. В километре от городка, где горные кручи расступались, рассеченные долиной, вздымалась в небо радужная арка. Для склонных к спокойным цветам и низким постройкам Диодао это было очень необычное сооружение. «Там есть охрана», — продолжал Диди. «Но вход свободный в любое время, только надо оставить оружие». «Я не оставлю меч», — резко ответил Кадрах. «Меч можно», — успокоил его Диди. «Ведь это деталь твоего религиозного культа. Встретимся у арки через час». «Через два», — попросил Мартин. «Мне кажется, еще будет светло». «Хорошо, через два», — легко согласился Диди. «Постараемся выяснить все про женщину Ирину и какой религией она может воспользоваться». «Еще надо проверить гостиницы», — напомнил Мартин. «Сможешь?» Диди кивнул, и они разошлись. Мартин направился к каменному двухэтажному зданию, в котором угадывались земные черты. Кадрах уверенно пошел к длинному деревянному бараку, увенчанному решетчатой сторожевой башенкой. Дождавшийся друга двинулся к стоящим чуть на особицу куполам, слишком большим для жилых помещений. Этот городок и впрямь отличался от обычных поселений Диодао. Несколько раз Мартину попадались чужие, парочки длинноногих, топорщащих перья шиали, угрюмый коренастый гуманоид или псевдогуманоид, расу которого он не смог определить, и здоровяк-гуманоид с обличием хищника, соплеменник которого так неосторожно угрожал ключникам на библиотеке. С шиали Мартин поздоровался жестовым туристическим, они очень плохо владели речью. С гуманоидами тоже обменялся приветствиями. Даже вспыльчивый хищник казался любезным. В чужих мирах все инопланетяне невольно тянутся друг к другу. Были в городе и другие следы галактических культур. Магазинчик, в витрине которого среди самой причудливой снеди Мартин обнаружил две банки тушенки, банку сгущенного молока и кабачковую икру белорусского производства. Купол, над дверью которого объявление на туристическом обещало. Стрижка перьев, шерсти, волос и когтей, купирование хвостов и ушей, уход за чешуей и копытами, полировка и наращивание рогов, профессионально и недорого. Маленький стадион, сейчас пустой, но уставленный крайне любопытными спортивными снарядами. Мартин решил, что попозже стоит рискнуть, сделать маникюр и подстричься на чужой планете. В конце концов, такие приключения придают жизни особую остроту. Но пока ему надо было найти земляков, и он продолжал путь к особняку. Чутье Мартина не подвело. Это оказался земной дом, построенный из красного кирпича, крытой черепицей с широкими окнами и уютной лоджией на втором этаже. Перед домом был разбит маленький садик, в котором Мартин с умилением увидел зеленые перья лука, краснеющие сквозь полиэтилен теплицы помидоры и, о чудо из чудес, несколько цветущих яблонь. А на скамеечке у входа с вязанием в руках сидела тихая старушка с седыми буклями, одетая в яркое желтое платье. Она посмотрела на Мартина сквозь толстые стекла очков, улыбнулась и поднялась навстречу. «Добрый вечер, фрау!» — смущенно поздоровался Мартин. Несколькими затесавшимися в памяти словами его знание немецкого исчерпывалось. «О, добрый вечер, херр!» — приветствовала его старушка. «Простите, я голландка и так давно не говорила по-немецки. Вы не будете против, если я перейду на туристический? Меня зовут Эльза». «Конечно», — обрадовался Мартин. «Клаус», — позвала старушка. «Клаус, у нас гость». Из открытого окна второго этажа показалась лысая голова старика. Увидев Мартина, Клаус просиял и исчез. «Вы садитесь, садитесь», — суетилась старушка. «Какими судьбами на факюхер?» «Я путешествую с друзьями», — неловко начал Мартин. «Только что с поезда. Мы ищем девушку, которая отправилась в долину Бога». «Боюсь, я ничем не могу вам помочь, херр», — искренне огорчилась старушка. «У нас нет ни одной девушки. Но у меня в микроволновке поспевает замечательный штрудель, и если вы присядете и выпьете чаю...» «С удовольствием», — сказал Мартин. Дело было, конечно, не в штруделе. Появился и Клаус, радостный, торопливо вытирающий руки, измазанные в краске. Мартин поздоровался с ним за руку, и старик немедленно пояснил, что он художник, живет здесь уже 7 лет, поскольку это место приносит ему вдохновение. Теологией не интересуется, но очень рад поболтать с земляком. Слово «земляк» и впрямь звучало здесь по-особенному. Торжественно и величественно. Мартин поинтересовался, много ли людей обитает в городишке, и с удовольствием услышал подтверждение своим догадкам. Здесь жил итальянский ботаник, экспериментирующий с местными растениями, американский социолог, изучающий быт Дио-Дао, китайская пара, держащая магазинчик, парикмахерскую и прачечную для чужих, поэт арабского происхождения и юноша-японец, скрывающийся на факью от преследования якудзы. Русских, как Мартин и полагал, не было. Служба внешней разведки хронически страдала недостатком финансирования. Русская православная церковь не решилась последовать примеру Ватикана и отправить в долину Бога хотя бы ботаника. Знакомиться со всеми представителями разведок и религиозных конфессий земли Мартин не собирался. Его вполне устраивала пожилая голландская пара, представляющая здесь объединенную Европу. «Вы здесь наверняка наслышаны об этом месте?» — спросил Мартин за чаем. Стол накрыли прямо в саду перед домом, штрудель оказался вкусным, а чай крепким и ароматным. «В долине и впрямь поклоняются всем известным религиям?» «Всем крупным религиям», — уточнил Клаус. Мартин кивнул. «Дело в том, что я частный детектив». Пожилая чета закивала так энергично и понимающе, что стало ясно. Мартину ни капли не верили. Девушка, прибывшая сюда, увлекалась теологией. Беззаботно смешивая правду и ложь, рассказал Мартин. Она хочет доказать существование Творца. Очевидно, ей требуется такая религия, которая может продемонстрировать явное и бесспорное чудо. К кому она могла бы обратиться? «Наша вера, очевидно, исключается», — задумчиво сказал Клаус. Какие бы глубочайшие сомнения в отношении Мартина он не испытывал, но вопрос его заинтересовал. «Позвольте, я схожу за табачком». «Угощайтесь», — щедро предложил Мартин, открывая рюкзак. У него нашлась пачка голландского Макбарона, и лицо Клауса озарилось искренней улыбкой. Он даже предложил Мартину гостевую трубку, и вскоре мужчины с удовольствием закурили душистый табак. Поколебавшись чуть-чуть, к ним присоединилась и Эльза, принеся из дома маленькую трубку с длинным чубуком. Старушка сидела тихо, будто мышка, но слушала разговор крайне внимательно. «Чудо, чудо!» — рассуждал вслух Клаус. «Понимаете, даже странная вера Дио-Дао отрицает повторяемость и предсказуемость чудес. Фактически, возможность получить чудо, выполнив тот или иной ритуал, противоречит любой религии, сводит ее к шаманству, магии. Творец не может быть уподоблен механизму, который непременно выполнит те или иные действия в ответ на мольбу верующих. Моисей получил от Бога посох и дар творить чудеса, но лишь для выполнения воли Господа. Христос мог совершить любое чудо, но, будучи Богом, Он ограничивал Сам Себя. Если бы Он прислушался к просьбам апостолов, то воцарился бы в Иудее. Если же возьмем буддизм, то у нас нет никаких оснований рассчитывать на чудо. Если углубимся в ислам... «Я понимаю, что земные религии не годятся», — сказал Мартин. «Но девушка считает, что в какой-то вере она нашла брешь. Сейчас, я уверен, она в долине Бога, уговаривает служителей одного из храмов помочь ей. У меня нет времени на то, чтобы обшарить всю долину. Дайте совет, прошу вас». Клаус и Эльза переглянулись. «Очень симпатичный молодой человек», — заметила Эльза. «Вы христианин?» Мартин кивнул. «Может быть, ты можешь ему чем-то помочь, Клаус?» — предположила Эльза. «Хоть чуточку». Для художника Клаус разбирался в теологии совсем неплохо. Он размышлял секунд 20, после чего отчеканил. «Гатчер!» «Что?» — воскликнул Мартин, едва не опрокинув чашку. «Вера Геддеров», — пояснил Клаус. «В ней существует фигура мессии, Тай Геддера, который...» Он задумался. «Нельзя сказать, что он бог, но он больше, чем пророк. Скажем так, Тай Геддер — это та часть... Нет, не часть. Та сторона Творца, которую может воспринять человек. Я хотел сказать Геддер. Это словно модель, аналогия, проекция». «Рожденный светом тень на стене бытия», — пробормотал Мартин. И по взгляду Клауса понял, что его шансы выглядеть частным детективом отныне равны нулю. «Вот видите, вы сами все прекрасно понимаете», — улыбнулась Эльза. «У меня есть друг, он Геддер и кое-что рассказывал», — попытался оправдаться Мартин. «Разумеется, ему не поверили». «Но разве вера Геддеров включает в себя предсказуемость чуда?» — спросил Мартин. «Их религия достаточно молода и активна», — ответил Клаус. «Геддеры скованы очень сложным кодексом взаимоотношений. Их общество более структурировано, чем японское, к примеру. И эти кодексы, взаимные обязательства, частично распространяются на их отношения с Богом. Существует несколько обещаний Тай Геддера, которые входят в саму основу веры Геддеров. К примеру, любой служитель Тай Геддера, погибший ради утверждения истинности своего служения и глубины своей веры, будет воскрешен в новой плоти». Мартин скептически улыбнулся. «Причем немедленно», — вкрадчиво добавил Клаус. «В истории Геддеров были религиозные войны», — сказал Мартин. «Но я не слышал про массовые воскрешения погибших Геддеров». «Разумеется», — кивнул Клаус. «Это объясняют, как и положено, нехваткой веры у погибших. Но все-таки обещано немедленное телесное воскрешение. И Геддеры утверждают, что такие случаи были многократно зафиксированы». Мартину стало нехорошо. «Девчонка может прийти в храм и попросить принести ее в жертву во имя Тай Геддера», — сказал он. «Ей хватит на это ума». «А потом окажется, что не хватило веры», — улыбнулся Клаус. «Как обычно и происходит». «Есть еще ритуал очищения ухри», — поморщившись, сказала Эльза. «И начал ли камень плодоносить после последнего ритуала?» — усмехнулся Клаус. «Ты еще вспомни танцы с огнем Шиали». «Нет, если уж проводить показательный эксперимент, то на Геддерах. Разумеется, отрицательный результат ничего не даст, но вот положительный...» Он улыбнулся, но тут же помрачнел и задумался. «Я пойду», — вставая, сказал Мартин. «Спасибо за угощение». «Уверены, что вам надо туда идти?» — неожиданно спросил Клаус. «Полагаете, это опасно?» — уточнил Мартин. «Не думаю, что это будет опасно физически», — пояснил Клаус. «А вот в духовном плане...» «Давайте будем считать, что я пытаюсь предотвратить ее духовную гибель», — сказал Мартин.